И никаких там 8 часов и отпусков не знали. Все вы можете, хоть и блоху подковать, и дом срубить, и бетон сделать, и пахать сеять. Такие заключенные для Колымы находка. Ведь золото золотом, а хозяйство и тут надо вести с умом. А вот теперь из трюма будут выходить слабые, а то и такие, которых выносить надо. Люди умственного труда не способны к тяжелым работам. Как с ними-то? Если как с вами, то все не скоро поумирают. А дать им нормальную пищу, 8-часовой рабочий день и выходные – это уже поблажка, пособничество врагам народа. По счету 100 000 рабочих рук, вон она, на второй речке. А по существу одни кандидаты на тот свет. Кому же золото копать, дома и дороги строить? Это я вам говорю для того, чтобы знали. Удержать вас на строительстве будет очень непросто. Опять все мы окажемся под страхом. Вдруг с вахты и на какую-нибудь шахту или на прииск. Из всех здешних только один Морозов попробовал, что такое золотой прииск. До сих пор бледнеет, когда вспоминает. Или уже забыл Сережа морозные ночи в забое. «До конца дней в памяти», — тихо сказал Морозов. «А мы новый лес нашли», — грустно сказал Машков. «Такая добрая лиственница. Занашли, спасибо, будем иметь в виду. Этапом я вас напугал, конечно, но пока что мы опять начинаем строительство, продолжим его». «Защищать вас буду, как только смогу». В палатку пришли еще 6, которых Машков отрядил грузить тракторные сани. С ними пришел и Авдей. Сел у дверей, поставив винтовку меж коленей.